улыбалась мысль оставить наших в дураках, а, возможно, также, пройдя через внутренний кризис, разрешившийся смятением и одиночеством, я просто радовалась возможности уцепиться за что-нибудь или за кого-нибудь. В первые дни мне не удалось привести свой план в исполнение. На завтра, после приезда к Савье, он отправился в Фонтенбло, где жили его дядя с теткой и двоюродные братья по материнской линии. «Погости у них до самого раута, детка», — посоветовала тетя Эмма. «Отдай, так сказать, родственный долг семье мамы, а затем будешь только наш, только буссарделевский». Все эти дни она упивалась приготовлениями к рауту. Велела открыть парадную половину. Церемония ее открытия происходила не более 10 раз в году по случаю периодически повторявшихся больших семейных обедов, в дни обедов, которые давались деловым людям, а также ради того, что тетя Эмма вплоть до самой своей кончины будет именовать нашими раутами. Парадной половиной назывался весь первый этаж. Состояла она из картинной галереи, из двух салонов, причем один был огромный, из столовой, бильярдной и библиотеки. Эти апартаменты были наиболее характерными для всего особняка. Именно здесь царил орнаментальный разгул, еще более бредовый, чем на фасаде дома. Целые каскады вздыбленного кондитерского крема, да еще разукрашенного золотом, низвергались со стен, струились вдоль карнизов и вновь сливались в середине плафонов. Эта чудовищная смесь была нелепо дозирована. В первом салоне процветал стиль помпадур, во втором — Людовик XIV, тогда как столовая была выдержана в средневековом духе, а библиотека, неизвестно почему, тяготела к Тюдорам. Весь этот разнобой объединяло общая безвкусица и бесконечное повторение определенных мотивов, отражавших личность декоратора, что придавало парадной половине даже какую-то цельность. Тем не менее, 6 комнат, разные по размеру, различно расположенные, с различным освещением, обладали множеством преимуществ. В маленьком салоне весь день стояло солнце. Из большого 3 стеклянные двери вели на каменное крыльцо, а оттуда в сад. Столовая, которая тянулась через весь особняк, выходила одновременно и во двор, и в парк. Эта часть дома была наиболее приятной, но обычно стояла она взаперти. Семья жила на втором этаже, где помещались так называемые «малая столовая», «малая гостиная» и «курительная комната», а также личные покои бабуси, и на третьем, где были комнаты тети Эммы, дяди Теодора, моих родителей и наши бывшие детские. Так как кухни находились в подвале, передняя была единственным на первом этаже местом, где в будни чувствовалось присутствие живых людей. Таким образом, все здание возносилось над анфиладой пустовавших комнат, как обычный жилой дом над пустующим торговым помещением. Нередко, сидя в своей келье на 4-м этаже, я, при мысли о том, что подо мною лежат чуть ли не 15 метров пустоты, ощущала какое-то неясное беспокойство, даже головокружение. В ожидании праздника, который затеяли в честь Ксавье, тетя Эмма открыла двери этого спящего царства. Оно сразу же заполнилось ее торопливыми шагами, ее трубным голосом, ее властными распоряжениями, ее криками на прислугу и полотеров. А поскольку предполагались танцы, сняли все ковры, унесли мебель, и в этом пустынном пространстве звонкое, как в лесу, эхо отдаленным гулом отвечало на тетины вопли. Но в самом дальнем конце анфилады комнат продолжал мирно дремать один весьма своеобразный уголок, который избежал общей побудки, ибо уже давно впал в немилость и находился в запустении. Я имею в виду наш зимний сад. Стеклянные его стены вздымались между северным крылом особняка и соседним домом.